Глава 14. Следующий день я провел в семейном отеле, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Престарелые владельцы так ничего и не заподозрили. Мое постоянное отсутствие они связывали с осмотром многочисленных столичных достопримечательностей. Меня угостили вкусным завтраком, за что я искренне поблагодарил стариков, доставив им искреннюю радость. В награду мне выдали большой контейнер с тако и целую бутылку сальсы, чтобы было чем похрустеть за просмотром новостей. Результат получился двойственным. В утреннем выпуске появилось краткое упоминание о нападении на особняк де Толедо, вечером упомянули про гибель целой аристократической семьи. Новость не вызвала особого ажиотажа. Все внимание журналистов было сосредоточено на столкновениях картеля и местной группировки, в которой вмешались третья и четвертая сила. Съемочный дрон пролетел над пустырем около городской свалки, во всей красе показывая окровавленные тела. Я узнал напавших на меня наемников и бандитов, но были и другие — полицейский спецназ, аристократические гвардии. Насчитал минимум три герба. В столкновении были замешаны не самые слабые мексиканские роды. «Настоящие генеральные сражения!» — с восхищением выдохнул Андрей. «Организованная преступность, контрабандисты-маньяки, служители закона, прислужники аристократов. Как думаешь, кто победит?» «Те, чьих тел здесь нет». С помощью ИИ улучшил размытое изображение, указав на характерную рану убитого солдата. «Видишь? Энергетический заряд. Оружие легиона». «Эмилио не сидит, сложа руки!» — хмыкнул перешедший в режим подражания ИИ. «Думаешь, метит в императоры?» «Вряд ли. Для такой цели он пошел по странному пути. Скорее всего, действительно защищается. Можно сказать, сполна познал, что с непродуманным захватом территории всегда приходят огромные проблемы». Я переключил канал, попав на кулинарное шоу. Усатый повар в белоснежном колпаке с таким аппетитом облизывался на кусок сырого мяса, что мне стало интересно увидеть финальные блюда. Умеют продавать черти. С белым роем непонятно. То ли они не пустили новость в широкий эфир, то ли убийство аристократов — слишком маленькая новость на фоне постоянных побоищ в столице. «Пока я склоняюсь ко второму варианту», — высказался Андрей, переходя на серьезный менторский тон. «Анализ новостей за 5 последних лет показывает, что в Мексике каждую неделю убивают аристократов. Чаще всего страдают бароны, но и графам достается. Род де Толедо не оказывал влияния на политику, не был на слуху, они всего лишь очередная строчка в отчетах». «Тогда почему никто не упомянул про личинок в их головах или особую жестокость? Вряд ли с убиваемых раз в неделю аристократов снимают скальпы». Переключившись на новостной канал, повар потратил отличное мясо на банальную шаурму. Увидел новый репортаж со свалки, где обнаружили 15 обезглавленных тел. «Да, ничего не понятно, но очень интересно». «Не расстраивайся, мы же не собираемся сворачивать разведывательную сеть. Если часть агентов Белого Роя уцелела, рано или поздно мы снова наткнемся на их след», — подбодрил меня ИИ. «Кстати, не хочешь прогуляться? Неподалеку есть отличное семейное кафе. По отзывам, там делают лучший чили во всем Мехико». «Почему нет? Мы же в отпуске». Покинув относительно удобную кровать, матрас давно нуждался в замене. Следующие часы я действительно гулял по туристическим улочкам Мехико. Мне в любом случае торчать здесь до завтра, так хоть посмотрю на страну с другой стороны. Почувствовав голод, совершил небольшой гастрономический тур, чтобы полностью погрузиться в местный колорит. До этого я в основном питался фастфудом или купленной в супермаркетах едой. Стоило признать, для туристов власти постарались на славу. Мехико был очень красив. Главное — не выходить за пределы охраняемой зоны. Изящные улочки с архитектурой колониальной эпохи, величественные статуи героев прошлого, прогулочные бульвары со множеством небольших милых кафе. Пожалуй, проводя я здесь все время с редкими выездами в музеи, рестораны и ночные клубы, у меня бы сложилось совершенно иное впечатление о Мексиканской империи. Я поделился мыслями с Андреем за чашкой ароматного кофе на летней веранде. От активно льющегося дождя туристов защищал прозрачный артефактный барьер. Можно было любоваться стекающими прямо по воздуху каплями. В сети пишут, чтобы познать страну, нужно увидеть ее с разных сторон. И фасад, и изнанку. Теперь Андрей изображал из себя философа. Скучающий ИИ постоянно менял роли, чтобы не зарасти паутиной. Теперь ты можешь с уверенностью сказать, что хорошо изучил Мексику. Хотя, опять-таки, в сети пишут, что для полноценной ачивки требуются годы. Я не собираюсь настолько бездарно сливать свое время. Завтра возвращаемся домой. Бегать по городу со сканером — малоэффективная тактика. Мне до сих пор ни разу не улыбнулась удача. Невозможно в одиночку проверить миллионы людей. Это нужно устанавливать санитарный кордон с расстрелом всех, кто пытался прорваться. «Ура! Я, наконец, освобожу ресурсы, выделенные на твою безопасность!» — нешуточно обрадовался ИИ. «Можно заодно понижу приоритет поиска Белого Роя? Тогда мы сможем активнее развивать Легион». «Пока оставь максимальное значение. Нельзя пропустить главную угрозу. Потерпи, скоро получишь очередную порцию оборудования». Взглянув на графу расходов, связанных с развитием ИИ, тяжело вздохнул. «Вот же прожорливый гад! Жду не дождусь, когда появится возможность перенести его на орбитальную станцию, на порядок повысив возможности. Перед вылетом согласуй встречу с Эмилио. Я хочу поговорить с той девушкой». «Стоит ли? Вряд ли ее обрадуют новости об убийстве отца», — засомневался Андрей. «Может, не трогать ее? Изабелла вроде счастлива». «Она заслуживает знать правду. На ее месте я бы точно хотел, чтобы кто-то рассказал мне о случившемся с родителями. Витек тогда оказал мне огромную услугу». Расправившись с относительно неплохим мороженым, я двинулся к центральным кварталам. Перед отлетом следовало закрыть все вопросы. На очереди попавшая в беду графиня. «Проложи мне маршрут». Проникнуть в тюрьму для аристократов оказалось самой сложной задачей за все мое пребывание в Мексиканской империи. Территорию охраняли многочисленные патрули со специально натренированными собаками, современные камеры, датчики движения, магические сигналки. Самый логичный способ — прорваться силой — тоже мог не сработать. Перебираясь через созданную Андреем брешь, я насчитал 6 одаренных патрульных. Каждого сопровождало не меньше 4 увешанных защитными артефактами обычных солдат. «Мне кажется, в тюрьме содержится кто-то очень интересный». Из-за внезапно возникшего в голове голоса Андрея я чуть было не пристрелил стоявшего спиной охранника. Едва успел подавить рефлекс. «Может, стоит его освободить? Нам не помешает могущественный союзник». «Свихнувшийся от заточения и жажды мести великий князь не тот, кто нам нужен». Я примерно представлял, кого могли содержать с такими мерами предосторожности. Могущественный, одаренный, опасный, даже несмотря на надетые на него негаторы. Они не могли постоянно сдерживать сильнейших магов. Их дар рано или поздно находил путь наружу. Собираясь я насолить мексиканцам, непременно задумался бы над его освобождением. Но зачем? Буррито у них неплохой, пусть живут. «Забавно! Хорошая уличная еда спасла от разрушения целую империю. Расскажи, кому не поверят!» — восхитился Андрей. Не переставая смеяться, он добавил. «Тебе, кстати, направо, в блок временного содержания». «Отлично. Я бы точно не пробрался в центр. Невидимость невидимостью, но она не делала меня неслышным и бестелесным». Тюрьма разделялась на несколько построек. Главный комплекс охраняли гораздо сильнее, чем здания на окраине. Буквально каждый сантиметр пространства просматривался с разных сторон независимыми камерами. Нужное мне здание имело слепые зоны. Получилось проникнуть в систему. Несмотря на отказ лезть в самое пекло, мне стало интересно, кого здесь содержат. «Она изолирована. Блин, да здесь защита круче, чем на базе отщепенцев!» Андрей не сдерживал восхищения. «Можно я пожертвую дроном? Попробую взломать из спортивного интереса, когда ты уйдешь». «Вдруг его захватят? Тогда мексиканцы получат инопланетную технологию?» Покачав головой, осторожно пошел по воздуху. Нанороботы затвердевали у меня под ногами, служа своеобразным мостиком. Значительно поредевшая колония восстановилась всего на 10%. Пока что мелкие фокусы — мой максимум. Запомни это место. Может, мы сюда вернемся. «Все обещаешь, да обещаешь», — ворчливо вздохнул ИИ. «Предлагаю попробовать дверь на крыше. Персонал часто оставляет их открытыми, чтобы сбегать покурить или напиться вдали от глаз начальства». «Это самый охраняемый объект в Мехико. Неужели ты правда думаешь, что они здесь пьют?» Приземлившись на крышу, я чуть было не сбил валяющиеся под ногами бутылки из-под текилы. «Понятно. Человеческое разгильдяйство неистребимо». Андрей был всюду прав. Нерадивые охранники действительно отключили датчики на двери. Взломать примитивный замок для нанороботов — вообще плевое дело. Через минуту я аккуратно спускался по лестнице. В одинаковых темных коридорах по обеим сторонам стояли закрытые бронированные двери с крохотными решетчатыми окнами. Пока сканер выполнял свою работу, я тыкался подобно слепому котенку. «Раз она здесь недавно, должна находиться в изоляторе». Андрей выдал, в общем-то, неплохое предположение. «Посмотри на первом этаже». «То есть в единственном месте, где горит свет», — вздохнул я. Спустившись, не удержался от закатывания глаз. Больно резко контрастировала открывшаяся картина с увиденным снаружи. Четверка охранников собралась за столом, играя в карты на деньги и сигареты. «Да, вот так примитивно». Пистолетные кобуры висели на стене вместе с артефактными бронежилетами. Мужчины сидели в полурастегнутых рубашках. Я мог убить их голыми руками, ввести команду в терминал и выпустить всех заключенных. Что за бред? Почему всего в 100 метрах многочисленные датчики и патрули из одаренных, а здесь я будто угодил в провинциальную тюрьму, где самое страшное преступление — это похищение соседской курицы? «Наверное, им нечего бояться», — заметил Андрей. «В блоке временного содержания не держат опасных дворян. А если кто-то вырвется из центрального, вряд ли они заглянут сюда». «В отличие от проверяющих». С трудом сдержался, чтобы не преподать урок нерадивым охранникам. «Напрасная трата времени. Их все равно не переделать. Да и зачем? Они же не на меня работают. Пошли искать нашу графиню». Диана Кавендиш нашлась в первой же камере. Собственно, согласно данным Кулона, наконец закончившего сканировать здание, она была единственной заключенной на 4 охранников. Больше здесь никого не было. «Местечко пользуется популярностью», — Андрей не преминул вставить свое очень ценное мнение. «Входим громко или тихо?» «Мне что-то не хочется сражаться с превосходящим противником в замкнутом пространстве посреди незнакомого континента». Подождав, пока нанороботы справятся с замком, поднял засов и аккуратно проскользнул внутрь. Предварительно Андрей с помощью умных машинок подчинил давно не знавшие смазки петли, чтобы их скрип не разбудил всю округу. Диана сидела в углу, завернувшись в тонкое колючее одеяло и уткнувшись носом в колени. В камере было довольно прохладно, вряд ли оно могло ее согреть. Светлые волосы слиплись из-за чужой крови. Прошла примерно минута, а она не подняла голову. Сканер показывал на активность мозга. Девушка притворялась спящей. «Кажется, она хочет, чтобы ты подошел ближе». «Зачем?» «Ах, да! Собирается напасть!» Почему-то Андрей излучал восторг. Быстро же у него менялось настроение. Неужели на ИИ так повлияла Мексика? «Справишься ли ты с обнаженной, одаренной, лишенной магической силы?» «Здесь и кровать имеется. Должен заметить, очень удобная». Постель в камере кардинально отличалась от стандартных нар. Она была высокой, заправлена чистым постельным бельем и оснащена ортопедической подушкой. Присмотревшись, я увидел в стенах характерные кольца для кандалов. «Понятно. Пристегнул беспомощную заключенную цепью и делай с ней что хочешь». Я с трудом подавил желание вернуться, чтобы разобраться с охранниками на входе. Уроды! «В чем смысл?» — спросил у ИИ. «Сюда же помещают аристократок. Они мокрого места не оставят от посягнувших на них простолюдинов». «Бывают разные ситуации. Допустим, всех мужчин рода убили, активы растащили, лучших красавиц забрали в гаремы, а всяких третьих дочерей оставили отдуваться за проигрыш». Что они сделают кучке пьяных простолюдинов? Или кому-то из офицеров? Сам же видел, здесь много одаренных. Минуту. Андрей ненадолго замолчал, оставив меня наедине с неприятными размышлениями. Диана по-прежнему не шевелилась. «Ха! Тюрьма принадлежит правящему роду. Сюда сажают неугодных императору дворян и политических конкурентов. Вот почему здесь такие непуганные охранники». «Тогда почему сюда поместили Диану? Девушка никак не мешала нашему молчаливому диалогу. Она же иностранка, не связанная с местной политикой. Ты забыл? Она же управляла делами рода во всех американских государствах. Возможно, перешла дорогу кому-то влиятельному, и он воспользовался подвернувшейся возможностью». «Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше мне хочется уехать». «Кажется, наше молчание затянулось. Может, постоишь еще? Мне интересно, сколько она планирует притворяться. Я получу ценные знания о человеческой психологии». Иногда Андрей вел себя хуже безумных ученых. В отличие от них, искусственный интеллект пользовался холодной логикой. Оставив просьбу без ответа, я заговорил, оставаясь у двери. Попытается наброситься, успею перехватить. «Спокойнее, я не один из них. Давай поговорим». Девушка сразу вскинула голову, изучая меня злым взглядом. Теперь я видел грубый ошейник на белой коже, блокирующий магический дар. «Почему ты говоришь по-русски, мексиканец?» — спросила она с ужасным акцентом. «Твою мать! Спалился!» — машинально заговорил с ней на родном языке. «Я могу и по-испански, и по-английски». Остановился на последнем варианте. Надеюсь, Андрей хорошо убирал акцент. «Ты похожа на русскую». «То есть ты не знаешь, кто я?» Она открыто посмеялась надо мной. «Я должна поверить в таинственного незнакомца, который случайно оказался в моей камере, не подняв тревоги? Не смешно». «Ладно, поймала. Я присяду?» Дождавшись неуверенного кивка, устроился на краю кровати. «Удобный матрас, не хуже, чем в дорогих отелях». «Почему ты сидишь на полу?» «Так безопаснее. Они сказали, я должна расплатиться за удобство». Лицо Дианы превратилось в ледяную маску. «Рано или поздно я выйду отсюда, и тогда им не сдобровать». «Боюсь, твое освобождение может затянуться». Похлопал по постели рядом с собой. «Садись, я тебе не сдам». Диана колебалась. Я примерно представлял, о чем она думает. «Мое появление не может быть случайностью. Кто я? Развлекающийся охранник? Провокатор из рода Кавендиш? Представитель третьей силы? Спасу я ее, пленю или подвергну страшным пыткам?» Наконец Диана медленно поднялась. Не раскрывая короткое тонкое одеяло, едва прикрывающее ее бедра, девушка присела на краю кровати. Она была вся напряжена, готова в любой момент то ли наброситься на меня, то ли забиться обратно в угол. «Спасибо. На полу очень холодно». Диана кивнула с аристократическим достоинством, однако девушку выдавала подергивающаяся губа. Она находилась на грани истерики. «Зачем ты здесь?» «Ты контактировала с зараженными. Нужно проверить, осталась ли ты чиста. Если нет...» Не стал заканчивать предложение, и так все понятно. «Поздравляю, ты спаслась». «Ты знаешь, что произошло? Говори!» Графиня сразу вся подобралась, спина резко выпрямилась, в глазах появился холодный блеск. «Это точно был не Джон!» «Ты не в том положении, чтобы приказывать мне», — осадил ее, заставив снова замереть. «Ничего не имею против британцев и дворян, пока они не ведут себя так, будто окружающие люди должны выполнять любой их каприз». «Я могу ответить на твои вопросы, но ты должна разговаривать вежливо». «Прости, я слишком шокирована случившимся. Думала, у младшего брата наконец прорезались зубы. Он говорил совершенно по-другому. Меня схватили, удерживали. Я не применяла силу, хотела узнать их план. Затем...» Диана вздрогнула всем телом, жалобно всхлипнув. «Они принесли ту тварь в хрустальной сфере. Она пыталась залезть ко мне в рот». «Очень интересно. В симуляциях агенты Белого Роя действовали гораздо осторожнее. Они бы дождались, когда Диана ляжет спать. Почему поменяли тактику? Боялись, что во время встречи она раскроет лже-Джона? Или знания Федерации о врагах из будущего сильно отличались от нынешних?» «В смысле, они воюют много столетий, обе стороны развиваются? У нас же все только начиналось. Получается, наши личинки не такие опытные, Они совершают ошибки. Отличные новости. Что было дальше? Спросил, нарушив затянувшееся молчание. Девушка взяла себя в руки, продолжив почти нормальным тоном. Я сожгла их всех. Идиоты забыли взять с собой негаторы. Вспышка получилась слишком мощной, зацепила соседние номера. А я была просто в ужасе от увиденного. Потеряла рассудок. Пришла в себя посреди улицы, окруженная гвардейцами. Она нахмурилась, прикусив губу. Не успела толком объясниться, меня повязали и поместили сюда. Семья отказалась помогать. Они думают, что я сошла с ума и напала на брата из чувства ревности. Они не видели. Оно не было моим братом. Ты права. Его разум захватил паразит. Они называют себя агентами Белого Роя. Я показал ей фотографии вскрытых черепов с хорошо видимыми личинками. Диана и так натерпелась. Сидела вся в сомнениях, под постоянной угрозой, не в силах до конца осознать происходящее. Это вообще очень сложно, особенно когда не знаешь всей правды. Наверняка она не раз задавалась вопросом, не привиделось ли ей. Настоящий Джон давно погиб. Диана шумно выдохнула, заметно расслабившись. Мои слова вернули ей уверенность в себе. Теперь она точно знала, что сделала все правильно. «Спасибо. Я твоя должница». Она, наконец, посмотрела на меня. «Странно. Я тебя не узнаю». «А должна?» «Вот умеют женщины сказать что-то совершенно неожиданное». «Я знаю всех патриархов американских родов и их приближенных. Ты к ним не относишься. Возможно, новичок или нанятый на стороне фрилансер». «Нет, похож на местного, который обратился ко мне на чистом русском. При этом у тебя идеальный испанский, чувствуется качественное обучение. Не припоминаю, чтобы у ИСБ были интересы в Мексике». Не дождавшись от меня какой-либо реакции, Диана снова вздохнула, зябко поежившись. «Зачем ты здесь?» «Я уже назвал тебе причину. Убедился, что ты не заражена, и мне не нужно вскрывать тебе череп». «Спасибо». Слабо улыбнулась девушка. «Получается, ты уходишь?» «Да. Хочешь со мной?» Я с отстраненным любопытством наблюдал за погасшей и вновь вспыхнувшей надеждой. «Ты здесь незаслуженно. Могу вытащить и отвезти в безопасное место. Дальше сама. Сразу говорю, в разборки с твоей семьей не полезу». «Ты говоришь, как самостоятельный игрок, но я не узнаю тебя». Она медленно встала передо мной, поклонившись гораздо ниже положенного. «Графиня Диана Кавендиш до недавнего времени управляла деятельностью рода в обеих Америках. С твоего позволения представлюсь позже. Сейчас не время и не место. Пока не знаю, можно ли ей доверять. Нужно понаблюдать. Желающий покинуть тюремную камеру человек способен на любой обман». Протянув ей руку, вежливо спросил. «Идешь или остаешься?» «Таинственный незнакомец, обожающий риторические вопросы. Я вся заинтригована». Она слабо улыбнулась, вложив свою ладонь в мою. «Выходим через дверь?» «Мы не сможем пройти тем же путем. Пусть потратятся на ремонт, хоть какая-то компенсация за произвол». Направил нанороботов на стену. Бетон пришелся им не по вкусу, хотя в теории они могли проглотить любое стандартное вещество. Тем не менее, умные машинки послушно проделали для нас проход прямо к внешней стене, через которую я перепрыгнул с Дианой на руках. Девушка намертво вцепилась в прикрывающее грудь одеяло, следя за мной огромными глазами. Не желая понапрасну терять время, пронес ее через несколько кварталов, аккуратно поставив босыми ногами на землю. Через секунду сломал ошейник-негатор, возвращая графине способность управлять мощным магическим даром. «Держи», — протянул ей свою куртку, оставшись в обычной белой футболке. «Я отвезу тебя в отель, принесу одежду и телефон. Дальше справишься сама?» «Да», — обретя потерянную силу, Диана преображалась на глазах. Ее ледяные глаза обещали мучительную смерть всем посмевшим выступить против нее врагам. «Мне нужно позвонить нашему дворецкому. Ты бы мог оставить мне то фото? Оно сильно поможет». «Хорошо. Глупо хранить тайну, когда оставил на всеобщее обозрение столько трупов со вскрытыми черепами». «О, спохватились, наконец. Наверное, доиграли». В тюрьме тревожно завыли сирены, Зачем-то включили прожекторы, освещая ночное небо. Диана испуганно застыла, однако мое спокойствие вселяло в нее уверенность. «У тебя есть машина? Нужно сматываться из города!» — воскликнула девушка. Ей очень не хотелось обратно. «Зачем? Мы недалеко от моего отеля. Переждем там. Хозяева спят крепким сном. К тому же я умею заглушать звуки». Попытался снова взять Диану на руки, но графиня пожелала идти сама. Впрочем, быстро осознала, что ступать босиком по острым камешкам и битым бутылкам — плохая идея. Через пару громких ойканий она больше не сопротивлялась, позволив отнести себя прямо к отелю. «Ты хочешь, чтобы мы спали в одном номере?» Девушка поплотнее запахнулась в мою куртку. Наверное, очень боялась, что я увижу ее голой и не смогу справиться с нахлынувшим желанием. «Там две кровати. Утром схожу за одеждой и телефоном». Аккуратно запрыгнул на балкон своей комнаты, наконец поставив ее на землю. «Можешь сходить в душ. На крючке висит чистый халат». «Спасибо», — ответила Диана странным тоном. Осторожно озираясь по сторонам, она проскользнула внутрь. Вскоре послышался шум включенной воды. «Ха! Господин хозяин! Она не заперла дверь!» Андрей демонстрировал несвойственный ему энтузиазм. «Британская графиня ожидает своего спасителя, чтобы отблагодарить его единственным доступным способом». «Не мели чепухи. Она прекрасно понимает, что если я проделал проход в укрепленной бетонной стене, обычная дверь точно не станет для меня проблемой». С наслаждением, сняв обувь, почистился нанороботами и завалился в постель. Андрей предупредит о возможном нападении. «А если она сбежит, так тому и быть». Я не нанимался быть нянькой первой встречной. Достаточно грёбаного рыцарства. «Неправильно ты делаешь. Ты в женщинах логику ищешь, а они чувствами думают», — рассмеялся ИИ. «Серьезно, иди в ванную. Гарантирую, тебя ожидает горячий прием». «Ну его!» — душераздирающе зевнув, отвернулся к стене, чтобы не смущать девушку. Засыпая, успел отдать команду. «Разбуди, когда подадут завтрак». «Да-да, главное не забыть не говорить Вике о голой незнакомке у тебя в номере». Всего одной ехидной фразой Андрей лишил меня сна. «Вот гаденыш, точно отключу его для профилактики».